Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. 11 ноября исполнилось бы, если бы по пятницам у нас сохранялись передачи, 3 года, как я произношу эту фразу в эфире. У нас маленький день рождения, несмотря на то, что понедельник 13-е. В общем, не очень удачная дата. Но я считаю, что главное, что этот день рождения все-таки состоялся. И вы еще как-то слушаете нас в эфире. И более того, мы по-прежнему слышим ваши звонки и на автоответчике, и здесь, в прямом эфире. И поэтому я решил, что к нашему 3-летнему юбилею стоит поговорить о программе. Мы условно называем эту тему «Не вредно ли мечтать?». Вот так сложилось в наших традициях. И хотя юбилей это небольшой, но все-таки я уже чувствую, что это уже не совсем программа доктора Александра Данилина. Это очень во многом какой-то такой живущий совершенно отдельной от меня жизнью проект, заставляющий меня подтягиваться, что-то менять, в том числе и в моих собственных взглядах, и в манере разговаривать, и во многом-многом другом. Так что, дорогие радиослушатели, я уже не хочу отвечать за эту программу один, а хочу разделить нашу ответственность вот с вами в первую очередь. Ну, и сотрудниками и программы, и Радио России, конечно, само собой тоже, но в первую очередь с вами, поскольку как-то уже давно вы ведете ее корабль и по темам, и по критике, и по направлению тренингов, которые мы записываем. И во мне иногда то посреди ночи, то днем, то в моменты, когда я беседую с пациентами или веду группы, вдруг начинают звучать ваши голоса. Я надеюсь, что как-то смог повлиять на вас. Ну и вы, поверьте мне, очень сильно повлияли на меня. Так что я очень надеюсь и сегодня на вашу взаимность. И нам, как всегда, хочется послушать, конечно, и ваши поздравления. И ваши замечания тоже. Потому что в действительности я не даю сегодня, например, в эфир критических замечаний. Не потому что их совсем нет. Они есть. Но они все больше такие, которые в эфир ставить или просто неприлично, на этом закончится программа «Серебряные нити», или, ну, как-то неудобно. Ну, я понимаю, что я нехороший человек. Ну, когда больше информации в сообщении нету, как-то в эфир оно не идет. Поэтому разумную критику, конечно, с удовольствием, она нужна нам, нам нужно меняться, мы хотим двигаться вперед, становиться более нужными для вас. И, конечно, как всегда, я прошу вас думать о том, о чем вы бы хотели поговорить, о чем бы хотели вместе подумать. Ведь программа «Серебряные нити» – это программа размышлений, программа размышлений о человеческой душе, а человеческая душа многогранна и бескрайна. Она не имеет никаких пределов и границ, и беседовать здесь мы с вами можем, ну, практически обо всем, что нас волнует, или о том, из чего мы состоим. Вот главная просьба моя к вам сегодня в прямом эфире, в юбилейный для нас вечер. И, как всегда, мы разговариваем по телефону 956-1514, и по-прежнему студия наша находится в Москве, а код города 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну и музыка. Я всегда с особым волнением выбираю музыку для такого рода наших программ. И я вспомнил, что наша программа начиналась вот с того самого звука саксофона, который сейчас звучит на фоне. Это были и наши позывные, и наша первая заставка. И я решил, что сегодня будет уместно вспомнить кого-нибудь из саксофонистов. Замечательный, очень добрый, интеллигентный, один из самых интеллигентных саксофонистов джаза, Стэн Гетц, в 1963 году записал диск, который так и назвал «Размышления и отражения». В этом диске он использовал с очень интересными аранжировками и оркестр, и хор. И вот на фоне этих слаженных инструментов звучит одинокий голос саксофона. И, конечно, вы уже угадали ассоциацию. Для меня в этих одиноких размышлениях саксофона, может быть, есть какой-то музыкальный образ или имидж, как сейчас говорят, нашей радиопрограммы. Ну и, конечно, не могу сдержаться, ну, в конце концов, ну, очень же хочется, как всякому человеку, чтобы нас хвалили, чтобы программу, которая вот стала чем-то отдельным от меня, тоже хвалили как бы отдельно. Помните, как в старом нашем мультфильме из детства, кто похвалит меня лучше всех? Ну вот у нас сегодня есть такая похвала одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, хочу улыбнуться. Сейчас я похвалю вашу программу лучше всех. Программа доктора Данилина «Серебряные нити» – это живые витамины для слушателей Радио России. Улыбнулись? Спасибо. Я педагог. И когда собраться вечером с семьей у телевизора стало постыдно, для вечернего досуга перебралась в кухню к радиоприемнику. Как хотелось услышать интересные передачи, чтобы можно было и вздохнуть, узнать что-то новое, о чем-то поразмыслить. Но таких программ становилось все меньше и меньше. А потом и вовсе стали утомлять своей однообразностью. И когда более смелая слушательница прервалась в эфир и буквально прокричала об этом, то молодой человек с невозмутимым голосом ответил: «А чего это вы так разволновались? У вас ведь есть право выключить радио». Пришлось воспользоваться правом. И долгое время вечером радио не включалось. Но 9 августа прошлого года без 10:12 рука почему-то потянулась к радиоприемнику. Я повернула ручку громкоговорителя и услышала ваш голос. Красивый и доброжелательный, он пробирался издалека, наверное, с той волшебной поляны. Я так была очарована. Спасибо. Теперь у нас вновь не выключается радио. Я ваша постоянная слушательница. О программе рассказала детям, друзьям, коллегам. И теперь, говоря техническим языком, в понимании многих вопросов мы перешли на более высокий энергетический уровень. Спасибо. Ну, сами понимаете, просто, тем более после того, как я с какой-то тайной задачей, ну, все-таки разругался на педагогов, слушать такой вот вывод от имени учителя мне как-то особенно важно и приятно. И очень хочется говорить еще красивее и еще доброжелательнее. Вот поэтому не могу удержаться. Ну, когда поздравляют, это же всегда приятно. Доброй ночи, Виктор. Здравствуйте. Вы знаете, я действительно согласен, вот только что кто сейчас сказал. Ваша программа дает спокойствие, особенно музыка, которая завораживает и успокаивает тех, кто всем страдает нервной системой, успокаивает нервную систему. Хочу пожелать всем здоровья, мира, добра, счастья и удачи, и поменьше пьянства, а слушать вашу прекрасную передачу. Иван Иванович Кулебякин, спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Тем более, что, ну, я обещал, у нас очень много звонков, и поэтому следующий разговор о пьянстве у нас будет прямо в ближайшую среду. Надо его все-таки договорить. Поэтому, пользуясь случаем, сразу напомню, что вот послезавтра, ну, раз у нас культура по средам, то давайте как бы так договоримся. Пьянство и его роль в нашей культуре. Заканчиваем этот разговор, чтобы потом не портить им праздники. Доброй ночи, Денис. Денис. Денис из Самары. Есть у нас... Евгений из Самары. А, ой, извините, ради бога, мне сказали, что вы Денис. Простите, Евгений, здравствуйте. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. И весь коллектив «Серебряных нитей». Поздравляю вас с этой замечательной датой. Вам меня хорошо слышно? Да, отлично, спасибо. Дело в том, что я просто уже говорю второй раз. Так интересно получилось. Вот, я бы хотел поздравить вас еще раз, сказать следующее, что передача гениальная, ведущий гений, а как известно, гений и злодейство – две вещи несовместны, поэтому пусть трепещут все недоброжелатели, поскольку Данилин все равно сильнее. Вот тут еще я уже... хотел бы сказать, что очень хотелось бы услышать в эфире продолжение Катиного цикла, забыл, к сожалению, как он называется на самом деле, узнать о... романтической встречи вас в Париже, которая, как я понял, имела место быть. Также то, что было дальше. Кроме того, хочу сказать, что мечтать не только не вредно, мечтать очень полезно, и сейчас наступает эпоха, когда именно мечтатели будут добиваться всего гораздо быстрее и лучше. Ну, а еще мне бы хотелось высказать одно пожелание. Есть у нас в стране достаточно уже большая группа мечтателей вот какого толка. Это люди, объединенные одной идеей, идеей создания так называемых родовых имений или родовых поместий, то есть кусочков земли, на которых они с любовью будут выращивать свои сады, которые впоследствии станут родовыми садами, родовыми домами. Это движение называется «Звенящие кедры России», но, к сожалению, во всех средствах массовой информации ему не дают высказаться, людям не дают обсудить их желания, чаяния и проблемы. Вот я бы хотел высказать такое пожелание, чтобы одна из передач «Серебряных нитей» была посвящена как раз именно движению «Звенящие кедры России» и всем тем проблемам, которыми сталкиваются люди при получении земель, а также со всеми идеями, которыми они живут. Евгений, скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к этому движению? Я симпатизирую этому движению. И ну, у меня очень много друзей, но сам лично я к нему не отношусь. Я думаю, что это вообще очень интересно, поскольку, да, это гораздо шире всяких движений. Это, возможно, разговор на тему «Человек и земля» или «Человек на земле», поскольку, да, страна наша... Что у нас осталось? Только земля, наверное, и поэтому говорить об этом можно и нужно, и мы всегда найдем повод. Только пусть кто-то из представителей движения самого, которого вы знаете, перезвонит на клубный наш телефон, да, напомню, телефон клуба 8-906-716-3953. Мы с радостью встретимся, поговорим. Может быть, вот мне сейчас пришло в голову, стоит даже тренинговую программу о земле провести. Что касается Кати, то вопрос тоже, кстати, извините, почти в рифму, потому что, ну, конечно, встреча наша была, она была не столь романтической, поскольку, ну, во-первых, возраст у нас разный, и как бы Катя была тогда уже с детьми, когда мы встретились, просто мне было очень неожиданно увидеть ее и в Париже, и с детьми, честно говоря. Но это было давно, а сейчас Катя живет в Канаде и недавно приехала. И выяснилась поразительная вещь, что она параллельно вот с теми вещами, о которых я рассказывал в первом тренинге, там, в Канаде, увлеклась русским язычеством, рассказывает очень много интересного, поэтому я думаю, что после Нового года Катя уедет, я спокойно все это переварю, и мы сделаем новый тренинг. Как раз вот такой, да, удивительно, но вот нас все время сравнивают с соответствующей серии книг, которые я до Кати даже не читал. Вот удивительно совершенно, что Катю тоже поволокло вот куда-то туда, в русское язычество. Она там стала находить духовные ответы. И мы обязательно дадим ей слово, в зависимости от того, чего и сколько она успеет мне рассказать. Спасибо большое, Евгений. Ну, вот, по счастью, как я говорил, у нас звучит достаточно много предложений. Здравствуйте, я хотел бы поздравить программу с некруглой датой. Очень рада, что она за это время не исчезла из эфира, пусть живет дальше. Она нужна очень многим людям. И предложить две темы для обсуждения. Первая пусть называется по фразе из анекдота, а поговорить. Чем отличаются разговоры русских от разговоров других наций? И действительно ли есть такое отличие? А вторая тема ввиду наступающего Нового года о чудесах. Действительно ли чудеса происходят с теми, кто в них верит, или только с теми, кого они могут изменить? И пусть слушатели расскажут о тех чудесах, которые происходили с ними. Я буду ждать. Спасибо. Мне кажется, что и та, и другая тема. Это здорово. Я думаю, что все со мной согласятся. И об особенностях наших разговоров мы поговорим, я думаю, буквально на следующей неделе. А о чудесах, ну, действительно, давайте поближе к Рождеству и к Новому году. Доброй ночи, Светлана. Поздравить программу с круглой датой и лично доктора. Не-не, не круглая, не круглая, не круглая. Ну как, ну три года. Три года, да. Вот. Всегда приятно и интересно слушать ваши программы. Вот. Я только недавно стала слушать и хочу предложить тему. Угу. Нельзя ли поговорить о психологии литературного творчества? То есть о самом процессе? Да, о психологии литературного творчества. Ну вот, дорогие радиослушатели, мы несколько раз об этом говорили, и это, наверное, тема неисчерпаемая, к ней нужно... Ну да, но я недавно стала слушать только. К ней нужно возвращаться вновь и вновь, но хочу напомнить, что на телефоне 956-1514 с 19.00 по понедельникам и средам московским, то есть дни нашего прямого эфира, угу, работает автоответчик. И если на автоответчике вас кто-нибудь поддержит, то есть кто-нибудь еще выскажется за эту тему, мы обязательно ее поднимем еще и еще раз. Я думаю, что Может быть, интересно. Я попытаюсь подумать. Может быть, мы как-нибудь пригласим именно для такого разговора, да, о том же, как внутри человека зреют тексты и стихи, кого-нибудь все-таки из наших писателей. Не сколько стихи, сколько проза интересует больше. Вот писателей или поэтов, да? Да, вот. Лучше писателей. Хорошо, попробуем. Их есть у меня. Спасибо. Так что попробуем, пожалуйста. Доброй ночи. Кто у нас еще в эфире? Анна-то. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Александр Геннадьевич. Я это... Спасибо большое. Не сердитесь, Анна. А вы откуда? Ярославль. Спасибо большое. Спасибо большое за передачи. Они вселяют уверенность в свои силы с помощью прекрасного русского языка, который мы так редко слышим. Ой, нет, а в данном случае слышим из ваших уст. Это ободряет, придает силы. И хочу предложить вам еще раз поднять очень острую тему в момент передачи, которой, к сожалению, я не смогла дозвониться, а остальные звонки были слишком робкими, слишком несмелыми. Это тема взаимоотношения родителей учеников со школой и особенно современных мальчишек, таких дерзких, которые переживают тяжелый переходный возраст вместе со своими родителями. Родители, наверное, еще сильнее. Очень просим вас, пожалуйста, Александр Геннадьевич, давайте обсудим эту тему. Хорошо. Мы вам желаем успехов. Хорошо, спасибо. На новой встрече. И очень хотелось бы еще тренингов, которые возвращают здоровье, здоровье психологическое. Без ваших передач, поверьте, вот нашей семье не удалось бы выстоять тех испытаниях, которые свалились. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Она же ведь и предназначена для того, чтобы помогать. И я надеюсь, что мы сможем делать это и дальше. Что касается передач по поводу здоровья, ну, конечно, такие тренинги еще будут. И кроме того, я просто хочу воспользоваться случаем. Конечно, Радио России не имеет возможности регулярно повторять тренинги. И если вы хотите... Да, у нас была такая программа тренинговая, она называлась «Восстановление защитных сил организма и души» с системой упражнений. Она один раз всего звучала в федеральном эфире. Если кто-то хочет каким-то образом получить копии программ, ну, как-то можно что-то попробовать сделать, и для этого нужно позвонить на тот же телефон клуба 8-906-716-3953, поскольку вот мы вообще, все, что мы делаем, мне кажется, посвящено психологическому здоровью, просто болезни у души уж очень много разных. Ну, самым главным, да, как уже сегодня было сказано, оздоровительным средством нашей передачи является, конечно, музыка. Поэтому давайте чуточку отдохнем и послушаем одно еще размышление, уже не мое, но Стэна Гетца. Thank you. Надежда Васильевна достаточно давно дозвонилась нам из Нижнего Новгорода. Давайте пропустим ее вперед. Алло? Да-да, Надежда Васильевна. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Ну уж извините, что я не расслышал, что Нижний, поэтому... Это Тамара Васильевна. Тамара Васильевна, да. Извините, ради бога. Да, я звоню вам уже второй раз. Программа мне очень нравится. Она охватывает широкий спектр людей разными темами. И я не могу понять, почему есть такие высказывания, что эта программа плохая. Очень хорошая музыка, вовремя подобранная к нужной теме. Музыка прекрасная. В общем, для людей, которые, ну как сказать, духовно, я не знаю, или созданные Богом, или воспитанные, эта программа не может не нравиться. Я вас очень попрошу, если будет такая возможность, рождественскую тему повторить. Вы знаете, если честно, Тамара Васильевна, да? Да. Если честно, Тамара Васильевна, я думаю, что рождественскую тему в этом году мы повторять не будем, да. Потому что я хочу записать новый тренинг. Это будет путешествие в притчи евангельские. Угу. Да? Вот, угу. То есть рождественский тренинг будет, угу. И он будет посвящен притчам, ну, может быть, чуть своеобразному, угу. Их пониманию психологам, конечно. Угу. Да, но так или иначе, мне кажется, что это важная тема. Мы обязательно создадим некую тему рождественских размышлений о душе человеческой. Угу. Спасибо большое. Храни, Господи, вас. Спасибо, и спасибо. Команду, правильно. Да, правильно. Все, кто работает, поздравьте от моего имени. Да, они практически все и слышат. Нас очень мало. Спасибо большое. Спасибо, Тамара Васильевна. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Да, я знаю, что вы хотели нас покритиковать, мне так сказали. Да, совершенно верно. Не знаю, насколько, как это, как вы выразились, это конструктивная критика или нет, но вот три замечания я бы свои высказал. Слушаем вас. Значит, первое. Первое, ну, годовщина, 3 года, это я считаю, что это вообще никакая не годовщина и не круглая дата, просто даже это смешно. Ну, для нас не смешно, для меня в частности, ну, что делать? Вот, второй критерий, значит, мне кажется, что многие вопросы, и, как говорится, как вы рассматриваете их, мне кажется, очень субъективны. То есть, если был бы, допустим, другой ведущий, вот, мне показалось бы, даже, может быть, было это, может быть, даже и не хуже. Может быть, конечно. Вот, потому что, к примеру, допустим, тот же Михаил Иосифович Веллер, просто человек, который действительно сходу схватывает мысль. То есть напрямую общаясь с другими, и он как-то мысль сразу ее схватывает. Uh-huh. А вот слушая вас, такое ощущение, как будто вы эту мысль уже, как говорится, давно проработали, и она у вас идет так, как вы ее видите, а не так, как вы понимаете, допустим, в общении с другим человеком. Вот. Так. То есть субъективная точка зрения, это второй, так сказать, мой недостаток, ваш адрес. А третий, мне кажется, это то, что действительно как-то вам не хватает немножко такой скорости. Скорости принятия мышления, скорости реакции. Согласен, Константин. Все три... То есть я в том направлении, что у вас тоже есть работа над собой. Конечно. Александр Геннадьевич. А как же, Константин, что вы думаете? Я этого не понимаю. Наоборот, я человек, в общем, скорее комплексующий. Я знаю, что я тугодум. Но вот, по счастью, даже не в плане как бы отвергания... Так что, как вы говорите, 60-го года рождения, допустим, я 65-го, у нас есть, как говорится, большое поле деятельности. Мы должны точно. Улучшаться. Вот это точно. Мы должны меняться, улучшаться и делать так, чтобы нас понимало все больше и большее число народа. Совершенно верно. Спасибо. Желаю вам всего хорошего. Спасибо, Константин, большое. Да, это я и считаю вполне конструктивной критикой. Все эти недостатки попробуем учесть. Но единственное, даже не то, я понимаю, о чем Константин. Мне почему-то кажется, что это великое счастье, что не может быть объективных передач по психологии. Они либо превращаются в спор разных точек зрения в каком-то одном случае. А в другом случае они все равно субъективны, потому что кроме Господа Бога, как бы его ни звали, никто не может объективно судить о человеческой душе. Поэтому и приходится делать программу размышлений. Конечно, она получается субъективной. Ну, я буду стараться, обещаю это всем, выслушивать как можно больше мнений. Может быть, тогда мы будем в споре находить какие-то ниточки. Да и потом, я во всяком случае стараюсь, не всегда получается, но стараюсь делать так, чтобы вопрос был не в том, принимать мое мнение или не принимать, а в том, чтобы хотелось думать и формировать свое в ответ на мое, которое может быть непривычным, необычным, специально парадоксальным, но чтобы кто-то задумался и принял свое мнение, а может быть, потом его и рассказал. Вот это может быть одна из главных задач программы «Серебряные нити». Мы с вами все погружены в спор, в очень сложный спор концепций. Победила некий тип мышления или некий тип психической функции, которую сегодня называют мышлением дискурсивным. То есть победила стратегия тотальных и непробиваемых концепций. Мне все время кажется, что мы вот настолько заключены в броню этих концепций, что мы перестаем слушать друг друга, а слушаем только себя. Я всегда цитировал Ежелеца, который, да, говорил, что бывает точка зрения, а бывает кочка зрения. Так вот, дырочки в этих оболочках концепций – это единственный способ научиться понимать друг друга. Научиться использовать разные стороны своего душевного мира, а не только те, которые мы с детства выделили и сделали их стальными и пуленепробиваемыми. Ведь только если дырочку пробить в человеческой самоуверенности, тогда у него появляется какая-то мысль о том, что другой человек, оказывается, надо же, удивительно-то как, может думать еще и по-другому, а не только так, как он сам. Хотя, конечно, пробивание этих дырочек – дело неблагодарное. Поэтому, наверное, сугубо и глубоко субъективное. Ну, по счастью, чем больше тем, тем больше таких дырочек, чем больше моих интерпретаций, тем больше ваших интерпретаций. Вот, например, много очень тем предлагает Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Очень хочется поздравить всю замечательную команду моей любимой программы с днем рождения. Знакома с вами около полутора лет и очень этому рада. А предложить хочется следующее. Из сказок Пушкина мы говорили, по-моему, только о сказке о рыбаке и рыбке. А ведь сказки Пушкина заслуживают большего внимания. И, может быть, стоит поговорить о них вместе с его маленькими трагедиями. Вполне возможно, что это парадоксально и нелогично, но вот для меня сказка о царе Салтане каким-то мистическим образом связана с трагедией пир во время чумы. Но в любом случае, по-моему, сказка о царе Салтане заслуживает того, что мы о ней поговорили. Еще раз с праздником вас и нас. А впрочем, по-моему, в этой программе уже давно нет вас и нас, а есть мы. И поэтому всех с нашим праздником. Спасибо, до свидания. Ну вот в конце Ирина говорит, наверное, самые важные для меня слова. Вы знаете, Ирин, я вам скажу честно, у меня все время такое чувство, что есть какие-то вещи и темы, за которые я как бы побаиваюсь браться. Ну, программа «Серебряные нити» и такой колосс русской культуры, как Александр Сергеевич Пушкин, вот я, по крайней мере, планирую записать большой тренинг по мыслям, чувствам и по отношению к современности «Преступление и наказание» Достоевского. Все планирую, все никак не могу взяться. Уж больно я себя чувствую маленькой козявкой перед той огромной культурой, которая возникла вокруг «Преступления и наказания» уже после выхода в свет этого романа. Поэтому немножко побаиваюсь и Пушкина. Но, впрочем, ваши звонки очень меня ободряют. Если вы и другие наши радиослушатели будут в этом заинтересованы, конечно, мы попробуем сделать программу и по сказкам, и по маленьким трагедиям. Возможно, я понимаю, почему вы объединяете эти две вещи в какой-то единый такой внутренний контекст. Доброй ночи, Светлана. Вы из Рыбинска дозвонились? Угу. Да-да. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я вас поздравляю с трехлетием. Надеюсь, что ваша программа будет существовать долго. И вы знаете, что я вот услышала про Кулебякина. Он мне в жизни помог. И благодаря его приобрела мужа. И у меня теперь трое детей. Он помогает от пьянства. Пригласили бы его к себе в передачу. Ладно, мы обязательно... Мы могли помочь людям много. Мы обязательно попробуем. Хорошо. Ну, к сожалению, я не знаю, кто это такой. Поэтому сначала надо понять. Если пойму, тогда подумаю. Очень хорошо. Доброй ночи. Простите, Вера Васильевна, да? Да. Да, здравствуйте, Вера Васильевна. Ой, Александр. Да это не ой, это я. Здравия вам желаю. И с большой радостью вместе с... Ой. Мне положить трубку или положить... Не-не-не, вы нормально говорите, говорите, Вера Васильевна. Вот. Во-первых, я вас тоже поздравляю с этим праздником. Это для вас праздник, а для меня тоже. Ой, меня перебивает это... Вера Васильевна, солнышко, не сердитесь, но программа наша стремительно идет к концу. Да, ну, короче говоря, я хочу сказать, что... Никто не сказал о вашем состоянии. Так приятно слушать вас. Голос у вас тянущий, завораживающий, приятный. И я бы вам подарила цветы, но это невозможно. Вы так, уже, женщина, уже, так сказать, средних лет и симпатичная, я вам посылаю в день праздника воздушный поцелуй. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать, Вера Васильевна, что, ну, конечно, когда вы дозваниваетесь и ждете звонка и говорите такие слова, для меня, мужчины, это гораздо лучше, чем цветы, поскольку мы все не очень знаем, что с ними делать. Это женщины знают эту тайну, что нужно делать с цветами. У них душа гораздо более сродственно с цветами. Ну, а голос... спасибо большое маме с папой, видимо, в первую очередь, да, поскольку это же природное свойство. Ну, все равно, конечно, меня радует, что он вам приятен. Ну, раз я уже часть тренингов объявил, то хочу вам напомнить, что сейчас звучат тренинг, который называется «Письма о воспитании». Может быть, нашим молодым радиослушателям, как новым мамам и папам, так мамам и папам будущим он будет интересен. И из вот новых циклов тренинговых, которые вы услышите, мне бы очень хотелось еще записать тренинг такой условный, может быть, даже вы советы мне дадите, который я называю «Как стать магом за 24 часа», посвященный приемам и психотехникам, которые, с помощью которых нами пытаются манипулировать, которые используют как доморощенные маги и гадалки, так и тоталитарные секты. Я думаю, что если вы будете учиться сами выполнять эти приемы, то вам будет очень легко с ними разобраться в практической жизни. И, может быть, часть каких-то психических болезней, которые связаны с внушением не совсем добропорядочных людей со стороны, таким образом удастся преодолеть. Это я про всякие пожелания о тренингах по душевному здоровью. Ну и дальше, конечно, мы будем пытаться делать подобного рода программы. Спасибо всем огромное. Спасибо. Даже мне очень сложно выразить. Мне все время хочется куда-то спрятаться под стол студийный, потому что я чувствую себя как-то очень неловко, поскольку я даже и не ожидал, что такое количество похвал прозвучит в эфире. Низко вам кланяюсь. Спасибо за то, что мы умеем понимать друг друга. Спасибо за то, что вы умеете думать. Спасибо за то, что вы такие тонкие, умные и замечательные. Низко вам кланяюсь. Спокойной ночи. До встречи в среду. Thank you.